о священном остатке. Есть в Писании такое понятие священного остатка. Это понятие возникает впервые у святого пророка Амоса. Потом оно подхватывается Исаией. Потом перекочевывает из Ветхого Завета в Новый. Суть этого вопроса заключается в том, что хотя многие званы, но мало избранных, об этом говорит Евангелие. И хотя многие слышали, но не все уверовали. Хотя многие просвещены крещением, но немногие дали место Христу в сердцах своих. Примерно как в ветхозаветной истории напоминается о том, что из Египта вышли многие, но вошедшие в Палестину из вышедших было только двое. Почти 1 000 000 людей вышел из Египта, но все умерли в пустыне. То есть вышли многие, вошли ничтожно малые. Эти ничтожно малые есть некий остаток людей, достойных милости, которые им оказаны. Это довольно такая трепетная тема, перекликающаяся по смыслу с учением Господа Иисуса Христа о тесных вратах и узком пути. Евангелие говорит нам очень часто о том, что люди будут перебраны, то есть просеяны. Как отделяется пшеница от плевел, так и народ будет просеян и перебран. В одной из притч своих Господь Иисус Христос говорит о Царстве Небесном, как о неводе, который был брошен в воду, захватил множество рыбы и, вытащив ее на землю, люди разобрали эту рыбу, хорошую в одну сторону, плохую в другую. То есть мало попасть в невод. Нужно еще быть хорошей рыбой, потому что плохая будет отброшена. Я не скажу, что это приятная тема. Что сегодня все, кто крещен, все, кто открывает Евангелие и читает его, все, кто осеняет себя крестным знаменем и призывает имя Господне, они все в неводе. Это все уловленные Евангелием рыбы. Но рыбы будут вытащены на берег, и там еще перебраны. И только остаток некий этих рыб будет на пользу отделен. Остальное будет выброшено в другую сторону. Также будет перебираться и растущее на поле. То есть растет сегодня все, потом все будет пожато и отделено. Пшеница от плевел, плевелы связаны в снопы, сожжены, а пшеница соберется в житницу. Точно так же говорится в Евангелии и о пире, когда званые не пришли, позвали других, которые пришли, наполнили залу народом, возлежащие заняли свои места и начали есть и насыщаться, и благодарить позвавшего, тогда все-таки хозяин пира обошел возлежащих и нашел среди них людей в небрачной одежде, то есть которые приняли приглашение, неожиданно пришли, но одеты были в грязное, им были связаны руки и ноги, они были выброшены вон за то, что не озаботились одеться в чистое. То есть Евангелие обращено ко всем. Евангелие широким жестом, ну даже можем сравнить это с жестом распростертых на кресте Иисусом Христом рук, вот именно этим распростертием, таким широким жестом, объятиями, загребает как бы к груди Христовой, к этому пробитому сердцу, всю вселенную. Гребет всех, как бы, вот обнимает всех Господь. Но это не значит, что какой ты есть, такой ты и спасешься. То есть, если ты не изменишься, то потом тебя все переберут. Вот гребут-то все. Господь ничто не пропустит. Все к себе привлечет. Но потом переберет это. И то, что останется, это и есть священный остаток. Потому что многое окажется званным, но не избранным. Многие суть званых, мало же избранных. Вот об этом говорят пророки. Говорит об этом в частности пророк Исаия, которого потом цитирует апостол Павел. Уже в первой главе он говорит, что если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы уподобились бы Содому, были бы как Гоморра. Израильтяне хвалились, что вот мы все святы, мы все Божии, мы все освящены заповедями и так далее. Значит, но на самом деле только остаток спасется, говорит Исаия. Или в другом месте также он говорит, остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою. То есть будет кара, будет наказание, будет истребление, и спасется некая малая часть. Вся история мира вообще очень похожа на селекцию. Господь Бог посадил человечество в своем саду как некое любимое растение, как красивое дерево. Но у него в руках не только корзина, чтобы собирать плоды. У него в руках есть некий секатор там, или пилка, чтобы отпиливать ненужные ветки. И Господь Бог совершает свою селекцию и обрезание ветвей. Сухие ветки будут обрезываться. Они обрезываются постоянно. Нам должно быть страшно, дорогие христиане, от того, что Божья любовь обнимает всех, но не всех милует. Что всего лишь 8 человек вместились в ковчег. Когда был потоп, то ковчег был кишмя набит животными всякими. Там от маленькой гусеницы до большого носорога, значит, там все столпились в страхе, и под громыхающий гром и потоки воды качались в этом деревянном судне по волнам много-много времени. А людей там было только 8. Только Ной, жена и 3 сыновей с женами. Это не потому, что Бог не любит тех, оставшихся за бортом. Это потому, что они как-то вот так умудрились себя сделать такими, что нельзя им туда войти. Они вечной жизни недостойны. Так что эта тема остатка, тема малого числа спасающихся, она сопровождает всю жизнь, как бы священную книгу и священных людей, как бы, которые говорят нам и свои пророчества не по своей воле, но по воле Божией. И Христа спрашивали, кстати говоря, много ли спасающихся? И он говорил им о том, что вот одно семя сеется в твердую почву, другое птицы клюют, там, третье, значит, быстро вырастает, быстро погибает. Мало того, из того, что выросло, еще и плевелы вырастают там. То есть трудно это все. То есть узкий путь, тесные врата, и поэтому страх Божий Евангелием не отменяется. Есть много проповедников, этим грешит крайний протестантизм, которые говорят, что дескать, вот, давайте радоваться, давайте заменим все наши покаянные молитвы на сплошное аллилуйя, то, что будем веселиться и торжествовать, что мы спасенные, ты спасенный, все, и будь здоров, значит, теперь только радоваться остается. Радуйся здесь и будешь радоваться вечно. Это неправда. Страх Божий Евангелием не отменен. Евангелие более того утверждает страх Божий на каждой своей странице. Нужно бояться Бога. Нужно бояться потерять спасение. Нужно бояться охаметь перед Богом в своей уверенности, что спасешься. Как спасается человек? Вот Амос говорит об остатке. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной 2 голени или часть уха, то есть какие-то такие куски бывшего животного. Так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. И апостол Павел говорит, что нужно строить свою жизнь на камне веры. Камень – это Христос. Теперь смотри, как строишь. Некоторые строят из золота, серебра, драгоценных камней, а некоторые – из дерева, сена, соломы. Огонь испытает дело каждого. Тот, кто строил из такой вот легко воспламенимой ерунды, из тщеславных добрых дел, из похвал чужих кому-то и себе от других, из там чего-то еще, из суеты, из такой, из лицемерия, сгорит все. Сам, если спасешься, как будто бы выхваченный из огня. Евангелие не отменяет страха Божия. Спасается всегда остаток. К Богу толпой прийти невозможно. По одному, как вышедшие из окружения, прорываются к Господу те, кто прошел правильно земную жизнь. Ну, худо-бедно правильно. Тяжело все это. И Петр говорит, что если праведник едва спасается, нечестивый и грешный, где явится? Так что, братья и сестры, вот мы сегодня говорим об остатке. Эта тема появилась у Израиля, у пророков, и она подхвачена Евангелием. Действительно, крещенных миллиарды спасутся, едва ли тысячи. Страх Божий нужен человеку для того, чтобы не охаметь окончательно.